Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасия Ивановича Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей, выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасия Ивановича, будь же Анастасия Иванович в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старика. Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика, господина Чернобая. Я хотел было войти в калитку, но против обыкновения нашел ее запертой. Я постучался. «Кто там? Покупатель?» — пропищал женский голос. «Покупатель? Сейчас, батюшка, сейчас». Калитка растворилась. Я увидал бабу лет 50, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку. «Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасию Ивановичу доложу. Назар, а Назар?» «Чего?» — прошамшил из конюшни голос 70-летнего старца. «Лошадок приготовь, покупатель пришел». Старуха побежала в дом. «Покупатель, покупатель!» — проворчал ей в ответ Назар. «Я им еще не всем хвосты подмыл». «О, Аркадия!» — подумал я. «Здравствуй, батюшка, милости просим!» — медленно раздался за моей спиной сонный и приятный голос. Я оглянулся. Передо мной в синей долгополой шинели стоял старик среднего роста, с белыми волосами, любезной улыбкой и с прекрасными голубыми глазами. «Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь. Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться?» Я отказался и поблагодарил. «Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини, ведь я по старине». Господин Чернобай говорил не спеша и на «о». «У меня все по простоте, знаешь». «Назар, а Назар!» — прибавил он протяжно и не возвышая голоса. Назар, сморщенный старичишка с ястребиным носиком и кленовидной бородкой, показался на пороге конюшни. «Каких тебе, батюшка, лошадей требуется?» — продолжал господин Чернобай. «Не слишком дорогих, езжалых, в кибитку». «Изволь». «И такие есть, изволь». «Назар, Назар, покажи барину серенького меренка. Знаешь, что с краю-то стоит? Да гнедую с лысиной. А не то другую гнедую, что от красотки, знаешь?» Назар вернулся в конюшню. «Да ты на недоустках так их и выведи», закричал ему вслед господин Чернобай. «У меня, батюшка», продолжал он ясно и кротко, глядя мне в лицо, «не то, что у барышников, чтобы им пусто было. У них там имбири разные пойдут, соль, борда, бог с ними совсем. А у меня, изволишь видеть, все на ладони, без хитростей». Вывели лошадей. Не понравились они мне. «Ну, поставь их с богом на место», — проговорил Анастасия Иванович. «Других нам покажи». Показали других. Я, наконец, выбрал одну подешевле. Начали мы торговаться. Господин Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такой важностью призывал Господа Бога во свидетели, что я не мог не почтить старичка, дал задаток. «Ну, теперь, — промолвил Анастасия Иванович, — позволь мне по старому обычаю тебе лошадку из полы в полу передать. Будешь за нее меня благодарить. Ведь свеженькая, словно орешек, нетронутая, степнячок, во всякую упряжь ходит». Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь. «Владей с Богом теперь, а чайку все не хочешь?» «Нет, покорно вас благодарю, мне домой пора». «Как угодно, а мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет». «Да, теперь, если позволите». «Изволь, голубчик, изволь». «Василий, а Василий, ступай с барином, лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с Богом. Прощайте, Анастасия Иванович. Привели мне лошадь на дом». На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить, пятится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом, заортачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к господину Чернобаю. Спрашиваю: «Дома? Дома?» «Что же это вы, говорю, ведь вы мне запаленную лошадь продали?» «Запаленную? Сохрани Бог! Да она еще и хромая, притом и с норовом!» «Хромая? Не знаю. Видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил. А я как перед Богом!» «Вы по-настоящему, Анастасия Иванович, ее назад взять должны!» «Нет, батюшка, не прогневайся. Уж коли со двора долой, кончено. Прежде бы изволил смотреть». Я понял, в чем дело, покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил. Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейне я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за бильярдом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко. Авось, дескать, понравится по-прежнему. Но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопаков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку.